«А где твоя дочь?» «В Англии», — выпуская дым, сообщила Галка. «В королевских конюшнях. Она у меня ветеринар, по лошадям специализируется, а муж ее англичанин. Только не умри со смеху, лорд! Правда, не слишком богатый, но оно может и к лучшему, нам своих денег хватает. Отличный такой парень, рыжий, как я и Катька. Представляешь, какие дети пойдут?» Я только хлопала глазами. Словом, жизнь моя была беспросветная, со вкусом прихлебывая кофе, пустилась в воспоминания Галка, а тут новая напасть. Узнала я случаем, что пятиэтажку нашу сносить собрались, а всех жителей отселять в какой-то район, уж и не помню, как называется, где-то на полпути к Киеву. И тут мне кисло стало, что по-быстрому, пока не разнесся слух об отселении, я продала свою халупу и купила домик в деревне. Рассуждала Галка просто. Муж все равно пьет, вылечить его нельзя, но в крохотной двушке, где поперек комнаты храпит пьяное тело, жизни нет никому, а на селе простор. Выкатила супружника в огород, и пусть себе валяется, авось тапки отбросит. Вот так они и оказались в Зыбкине, а в придачу к дому получили сарай и лошадь Женю. Вот с этой Жени все и началось. У горького пьяницы Алексея было одно положительное качество — любовь к животным. Я хорошо помню, как он постоянно целовал свою жуткую кошку, названную невесть почему Семирамидой. Оказалось, что всю жизнь Лёшка мечтал иметь лошадь, и когда ему перепала вдруг больная, старая и полуслепая Женя, Алексей кинулся рьяно ее выхаживать. Бедная кобыла, не привыкшая к заботе, разболелась совсем, и Лёшка извелся, просиживая возле кашляющего животного день и ночь. Он даже накупил пособий по ветеринарии. Словом, когда через месяц окрепшая Женя вышла на луг, Верещагин с удивлением понял, что он целый месяц не пил. И главное, не хочет пить. Потом, ни на что не надеясь, Лёшка дал объявление в газету «Отличная конюшня для вашей лошади» и неожиданно получил двух рысаков. Хозяин элитных лошадей только хмыкнул, оглядев сарай, и собрался уехать со своими любимцами обратно, но Лёшка встал на колени, упрашивая мужика доверить ему животных. Вот так и завертелось их дело, дающее теперь не только отличный стабильный доход, но и огромную радость. И Галка, и Лёшка закончили заочно ветеринарную академию. Сейчас у них огромные конюшни, обслуживающий персонал, конюхи, тренеры, кузнец. Лёшка не пьет совершенно. «Да и когда ему нажираться-то?» — объяснила Галка. «Встаем в шесть и пашем, присесть некогда. Знаешь, у него талант. С любой лошадью договориться». Я только моргала. «Ну, бывает же такое». Не замечая произведенного впечатления, Галка тарахтела дальше. «Значит так. Сейчас пойдем лошадок смотреть. Потом клиент явится. Затем пообедаем. Ну, двигайся, давай». Она вытолкала меня во двор и, махнув рукой вдаль, крикнула: «Вон там выгон, а здесь денники». Я перевела взгляд и увидела, что к нам во весь опор несутся две громадные собаки ровного черного цвета. «Это твои? Как зовут?» «Это твои», — хмыкнула Галка, — «вымазались в навозе, как свиньи, и довольны». Два тела, состоящие из одних тугих мышц, подбежали вплотную, и я узнала Бандюшу и Снопушу, покрытых ровным слоем лошадиных фекалий. Выражая полный восторг от встречи, собаки хотели броситься мне на шею, но я отскочила с воплем в сторону. «Вася!» — крикнула Галка. Из конюшни выглянул молодой парень в голубом комбинезоне. «Вымой псов!» «Эй!» — крикнул конюх, вытаскивая шланг. «Пожалуйста, купаться!» Заслышав знакомый глагол, Банди, обожающий воду, кинулся к шлангу и принялся радостно поскуливать. Снаб же мгновенно бросился в дом, откуда слышались крики зайки. Поднялась суматоха. Сначала купали Банди, потом ловили всем миром Снапа, затем осуществили экзекуцию над Снапом, потом экскурсию по коню за воду, и около часу дня сели за стол. Но не успел Лёшка разрезать сочную, исходившую жаром утку, как закрякал телефон. «Кто там?» — спросила Галка. «Каюровы!» — донеслось с улицы.